Майор Чесноков. По утрам едва разомкнутые сонные вежды сощурятся на сияние восходящей денницы, любил Иван Иванович потараканить пухлую, дебелую, да сдобную Капитолину Семенну, пока та еще не пробудилась. Оно и для здоровья хорошо, и для настроения победительно, и вообще по-молодецки. Однако ныне воздержался. Не такой день, чтоб беса тешить. Встал он рано, чтобы поспеть к заутренней. И помолился, и к благословению подошел, и свечку поставил. Большое дело замыслил майор Чесноков. Титанического размаха, орлиной высоты. Все приготовил, рассчитал, предусмотрел. И сегодня великий его прожект должен был свершиться. Жизненный закон, по которому существовал Иван Иванович, гласил: человек не должен довольствоваться малым, ежели может достичь большего. Вверх надо стремиться, возвышенную душу иметь, воспарять к самым звездам, и тогда все тебе покорится. Ведь сил-то много, мысли остра, сердце бесстрашно. Как же при таком достатке природных дарований да крылья не расправить? Или не в России живем? Страна – золото, а время – самое благорасположенное к умным и решительным людям. Грех тому, кто в таких условиях свои таланты погребет. Многие прежние сослуживцы Чеснокову завидовали. Считали, сытно устроился. Оно вроде и верно. Должность у Ивана Ивановича была отменная. Грех Бога гневить. Другой кто, с душой невозвышенной, сидел бы в полном удовлетворении и, как говорится, не рыпался. Главное, что служебное поприще в свое время было выбрано безошибочное. Для российского государства самое правильное. И дело вовсе не в том, что жандармский офицер получает жалование втрое против армейского. Что жалование? Кто и когда на Руси им довольствовался? Одни дураки. Есть, конечно, и в жандармском корпусе люди глупые, кто стремится в столице служить, с чужого стола крохи подбирает. Но Россия, судари мои, страна не столичная. Отдались от Питера хоть на небольшую дистанцию, и ты уже не мелкая шушера, а фигура, которую сам губернатор или большой генерал остерегается. Ибо знают, есть у тебя секретная от графа Бенкендорфа инструкция, а в ней, среди прочего, содержится пункт 3Е, где жандармскому офицеру дозволено предварять начальников и членов тех властей, между коими будут замечены незаконные поступки. Предварять – слово туманное, впечатлительное. В каких-то случаях скромного чина офицер может оказаться поважнее превосходительных особ. Что такое, казалось бы, майоришка? Птичка-невеличка. На Среднем Кавказе майоров по штатным спискам чуть не сотня, не считая коллежских асессоров, которые суть тот же чин, только по статской линии. Иные чиновники восьмого класса в гимназиях какой-нибудь древнегреческий или, тьфу, изящную словесность преподают. Чин – ничто. Вот должность – дело другое. Поставим вопрос. На какой должности в нашем государстве, имея всего две звездочки, можно без риска хороший капитал составить? То есть, конечно, все мы знаем, хлебных должностей вокруг полно, и многие пользуются. Но тут вся штука, чтоб без риска. Ответ. На той должности, которая приставлена наблюдать за всякой присущей тварью, сама же никем не наблюдаема. Жандармскому офицеру, или, что почти тоже, чиновнику третьего отделения, власть являет полное доверие и даже дает индульгенцию. Живи, кормись, не жалко. Лишь не забывай о гражданственном долге, о государственном интересе. Потехи час, делу время. Подведомственную свою территорию, Срединный Кавказ, Иван Иванович любил любовью хозяйской, требовательной и рачительной. Ибо она, с одной стороны, конечно, государева, а с другой его, Чесноковская, выданная ему в кормление. Нива может быть не самая обильная, есть в нашей империи пороскошней, но устроиться очень даже возможно, если с умом. А ума у майора было много. Потому за годы кавказской службы Иван Иванович деньжонок прикопил 1000 за 100, да приобрел хороший дом в Москве, да славные именицы. Для финансовых целей было у него две руки. Сожительница Капитолина Семеновна, тут приятная вкупе с полезным. И туземец Имархан, неприятный, но тоже очень полезный. У Капитолины Семеновны Масловой первая на всю округу торговля. В магазинах и лавках чесноковской компаньонки товары обильнее и дешевле, чем у прочих купцов. Почему так? А вот почему. Мзды она никому не платит. Кто ж с приятельницы жандармского майора посмеет деньги тянуть? Никто не поинтересуется, откуда у ней персидские шелка да турецкие табаки, не контрабандные ли? И еще важно, не было случая, чтобы на масловские караваны горные разбойники нападали. А вот с ее конкурентами подобная неприятность случалась частенько. Это уж вторая чесноковская рука подсобляла. Поначалу Иван Иванович князька-пройдоху сугубо для государственного интереса к себе приблизил, чтобы получать секретные сведения с вражеской стороны. Но присмотрелся к человечку, оценил, подверг испытанию. Оказался Имархан незаменимым помощником еще и в другом смысле. Товар ли через горы провести, с абреками ли договориться, а то пристукнуть какого-нибудь докучного или опасного субъекта. На все, Гош. Как с такими двумя руками, да не иметь хорошего дохода? И главное, поди-ка Чеснокова за какую-то из сих конечностей ухвати. Во-первых, вмиг окажется, что никакая это не рука, а так хвост ящеричный. Во-вторых, кому ж хватать, коль сам Иван Иванович — главный хвататель. И вообще, люди у нас нынче в стране хорошие, понятливые, удобные для совместного проживания. Не то что в прежние времена. Лет 20 назад по-другому было, даже не сравнивай. Ни тебе третьего отделения, ни жандармского корпуса. Вспоминать страшно. Во времена прежнего лихого царствования попробуй какого-нибудь из благородных пугнуть или, скажем, к полезному сотрудничеству побудить. По мордасам бы отхлестали государственного человека. И не заступился б никто. То ли дело теперь. Увидит, бывало, майор какого-нибудь храбреца вот с этакими усищами, грудь в крестах, да посмотрит на него внимательно, особенным взглядом. И сник гордый сокол, сразу стал и ростом пониже, и в плечах поуже. А потому что авторитетная должность. Да, изменилась Россия при Николае Павловиче, дай ему, Боже, многое лето. Получшила матушка, распрямилась на страх сопредельным державам. Но зато уж если выплывет из прошлого сумрака несуразная особа вроде бывшего дворянина Никитина, беда. Такого особенным взглядом не осадишь. Во испытание был послан Иван Ивановичу чертов каторзник. Видно, в наказании за грехи. Больно жестоко караешь, Господи. Настолько-то я не нагрешил, часто повторял Чесноков в последние недели. Прямо наваждением стал для него Никитин. Даже по ночам рожа его мерзкая снилась. Нет, ну в самом деле. На май месяц наметили с Лапушкой Капитолиной Семенной и Имарханом важную коммерческую транзакцию. Князёк проведет от Каспия через Немирные горы караван с запрещенным индийским муслином. Лапушка товар примет и по лавкам распишет. Вдруг, извольте радоваться, срочное донесение из форта Заноза. Шамиль в гости жалует. Караван тоже и в пути, и близко, а тут всем кордоном велено принять боевую готовность. И что же? Взяли на перевале весь муслин, 18 вьючных ишаков. Сам же майор, сердце кровью умывая, рапорт писал о пресечении дерзкого контрабандного ухищрения. У трех компаньонов чистого убытку до 25 тысяч. Мало того, еще и на служебную репутацию пятно. Как эта важная военная весть пришла не через чесноковских агентов, а от какого-то разжалованного Никитина? Кое-как Иван Иванович тогда вывернулся, ужом скользким. Будто бы не самочинные лазутчики, а он по собственной цепочке все проверил и установил. Да только себе хуже сделал. Когда экспедиция в Семиаулии вместо триумфа окончилась пшиком, командующий на своего помощника окрысился. «Хорошо ж ты все проверил, недреманное око». Отношения с начальником стали у Чеснокова кислые. «А кто виноват?» «Никитин». Но и тут майор духом не упал. Возник чудесный случай, который человеку дюжинному или робкому не принес бы особой пользы. А Иван Иванович в раз понял все перспективы и не сдрейфил, осмелился. Агент, прозвище Нулик, по стечению обстоятельств узнал о сумасбродном намерении генеральской дочки тайно навестить своего любовника, сосланного в дальний гарнизон. Будь Чесноков без полета, просто доложил бы начальнику и получил от него малую благодарность. Какой цена? Грош. А у майора возник орлиный план со многими выгодами. Девицу похитить, а после вернуть обратно, взяв на себя всю заслугу. В прибытке – вечная благодарность командующего и кругленькая сумма золотой монетой. Потому что абрекам, которых наймет Имархан, знать, кого они украли, незачем. А цену выкупа безутешному родителю Иван Иванович сам определит, какую захочет. С князьком уговорились так. Деньги пополам при условии, что Имархан берет на себя организацию, беготню, суетню и все накладные расходы. Он же отвечает за то, чтобы разбойники вернули барышню в целости и сохранности. Ловкий азиат все отлично исполнил, ибо знает нужных людишек и распорядителен. Отцовское горе, как и ожидалось, было беспредельно. Мысленно Иван Иванович уже прикинул, что в обмен на условия о срытии крепостей и возвращении аманатов можно будет сумму выкупа 1000 до 60-70 взогнать. У Фигнера хороший особняк в Петербурге, несколько поместий, да и капитал от покойницы жены остался. Это получается, если напополам, 1030-35, так? А кроме того, коли министр утвердит генерала главнокомандующим, благодарный отец, конечно же, потянет за собой на повышение и спасителя дочери. Тогда под майором Чесноковым окажется весь Кавказ. То есть уже не майором, поднимая выше. И вдруг на тебе. Никитин со своими погаными дружками привозит сумасбродку в Серноводск. Бесплатно, за здорово живешь. Все грандиозные планы псу под хвост. Эмархан, попусту лишившийся 5000, на Иван Иванович надулся. Хотя уговор есть уговор. Накладные расходы – не чесноковская печаль. Да и кто, спрашивается, рекомендовал никчемного Рауфбека, у которого запросто пленниц крадут? Черт с ним, с Эмарханом, сочтемся. Но его превосходительство после этого конфуза к майору вовсе охладел. С учетом грядущего фигнеровского возвышения это было худо. Но Иван Иванович опять не опустил рук, не расклеился. Из обломков кораблекрушения он немедленно выстроил новый корабль, прекрасней прежнего. «Разлюбил нас генерал-лейтенант Фигнер. Не оценил по достоинствам. Что ж, возьмем прицел повыше, найдем покровителя помогущественней». Приближалось событие, если не исторического, то государственного масштаба – посещение мятежного Кавказа военным министром. Это ого-го какой человек! Титан! Их на всю империю трое всего и есть, первых подручников его величества. Граф Александр Христофорович Бенкендорф, ведущий спокойствием державы, управитель всей хозяйственно-экономической части граф Петр Андреевич Клейн-Михель и самый важнейший из триумвиров – князь Александр Иванович Чернышов. Даже не триумвиры они, три кита, на чьих спинах трон стоит. Его сиятельство князь Александр Иванович крепок, облечен царской доверенностью, и полет его еще не достиг своего зенита. В столице взгляд сего олимпийца на какого-то майора, мелкую букашку, и не обратился бы. Не то Серноводск. Глуп был бы Чесноков, если бы не использовал такой редкостной возможности. Соединилось все вместе. Жестокие удары судьбы, дерзновенные помыслы, изобретательный ум. И из воспламенительной этой смеси воссияла идея. Именно такая, какие больше всего любил Иван Иванович, то есть соединившая в себе государственную пользу, личный интерес, да еще и душевную приятность. Последнее касалось непосредственно гнусного каторжника. Приятно будет сознавать, что он исполнит роль лестничной перекладины для легкой стопы, карабкающегося вверх смельчака. Помимо накопившегося к Никитину приватного счетца, Чесноков еще и в принципе не выносил эту человеческую породу. Вывести бы ее окончательно, с корнем, и тогда Россия для таких, как Иван Иванович, будет навек, до донца своя. Но лирическими мыслями, вроде вышеприведенной, майор сегодня тешиться не мог. Слишком многое предстояло сделать. Министра ожидали к вечеру. Ежечасно по Ставропольской дороге прибывали нарочные, докладывали о неспешном продвижении его сиятельства. По рыхлости конституции Александр Иванович быстрой езды не признавал. Самое нервное, когда все уж сделал, распоряжение отдал, и томишься в ожидании. Ждешь весточки. До самого полудня майор себе места не находил. Ну как сорвется. Или того ужасней все раскроется. От волнения не обошлось без медвежьей болезни. До 6 раз отлучался Иван Иванович в нужное место. Лишь во 2-м часу на взмыленном жеребце примчался свинорыл, доставил отрадное известие. Кишечник у Чеснокова сразу укрепился. «Что ж он так расписал-то все? Дури башка!» С видом неудовольствия, но внутренне ликуя, сказал Иван Иванович толстяку. «А если письмо попало в чужие руки?» Агент Свинорыл, он, конечно, не знал, под каким прозвищем проходит в реляциях, мотнул брылями, оскалился. «Не попало бы, я бы глотал!» По привычке Иван Иванович прикинул, не сохранит ли изобличительный документец на случай надобности. Перечитал. «Нет, нельзя. Только самого себя изобличишь. Надо поскорее сжечь». Но вдруг пришла в голову забавная мыслишка. улыбнулся сам себе, спрятал интересную бумагу в карман. Теперь, как говорится в любимой его величеством комедии, подать сюда Ляпкина-Тяпкина. За он им майор послал обычного гостиничного рассыльного, чтоб предмет не переполошился. Главное было сделано. Оставался пустяк, даже и не бесприятный.